Наверное. И потом я боялась, что, может быть, в основе моей антипатии лежит ревность или старческая причуда. Так или иначе, я не чувствовала себя вправе вмешиваться в ваши отношения. А потом? Потом родился Сережа. Что я могла сказать? Ну хорошо, а после его ухода? После ухода? Вспомни, какая ты была. Я думала, ты не выживешь. И это продолжалось несколько лет. Но даже когда ты пришла в себя, я все равно боялась, что ты по-прежнему испытываешь к нему какие-то чувства. Наташа села на табуретку, безвольно свесив руки. «Ты действительно думала, что я все еще его люблю?» Во всяком случае, я этого боялась. Когда ты разрешила ему встречаться с Сережей, я решила, что ты просто сошла с ума. Почему ты мне ничего не сказала? Во-первых, я сказала. Вспомни, я тебе говорила, что не нужно этого делать. Но ведь ты была как сумасшедшая. Ты с такой яростью сопротивлялась, убеждая меня, что Сереже нужен отец. Разве я была не права? Права. Вопрос в том, какой отец ему нужен. Мама, ради Бога, что значит «какой»? Какой есть? Что же я могу поделать? И что ты хочешь сказать? Мне кажется, ты что-то недоговариваешь. Зинаида Федоровна села с ней рядом. Наташа, я рискую причинить тебе боль, но, может быть, лучше сказать об этом поздно, чем не сказать вовсе. Павловский никогда тебя не любил. Не любил даже тогда, когда женился. И никогда не любил Сережу. Я всегда была уверена, что он женится из-за жилплощади. Как видишь, ты ошибалась. Он же выписался, хотя вполне мог бы отсудить себе часть квартиры. Он же был прописан. Как ты не понимаешь? Он бы так и сделал, если бы не нашел себе кое-что получше. То есть, Наташа, он женился на женщине, у которой была и квартира, и машина, и все на свете. А главное, такой отец, который все мог. Откуда ты знаешь? Сестра Людмилы Ивановны, Екатерина Ивановна, она работает лифтершей в доме, где живет его вторая жена. Она рассказывала про него ужасные вещи. Например, я не хочу это повторять, тем более, что все это еще может быть просто сплетни. Мама, пожалуйста, скажи, я должна знать. Он как-то очень скверно обошелся со своей второй женой. Хуже, чем со мной? Да. Расскажи. Наташа, пожалуйста, избавь меня от необходимости это пересказывать. Я не хочу. Но ведь Екатерина Ивановна работает где-то совсем близко отсюда. Совершенно верно. В Староконюшенном. Помнишь кирпичную башню напротив булочной? Так называемый дом ЦК? Ну да. Зачем тебе? «Просто так». Наташа пожала плечами. «Вдруг мне захочется с ней встретиться». «С кем?» «С его бывшей женой». «Ты с ума сошла? Зачем?»